Была ли в этом некая ирония, случайность или логический выбор в противостоянии, сложно представить. Но что начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе, четырехзвездочный адмирал, нарушал воинскую дисциплину, действуя вразрез с приказами Вашингтона, что Горшков, адмирал флота Советского Союза, носящий на погонах большую пятиконечную звезду, оказался таким же недисциплинированным, что, имея собственное мнение, не стал спешить с выполнением решений Политбюро. Опустим мотивы американца, тем более что тут приплетен еще и директор ЦРУ. Но вот Сергей Георгиевич Горшков однажды сказал: «Я никогда ни перед кем не заискивал». Он не был великим флотоводцем в том смысле, в каком были Ушаков, Нахимов, не одерживал значительных морских побед. Наверняка не особо влезал в подковерные интриги в Политбюро. Исключительно тесные контакты главкома с партийно-государственным аппаратом позволяли ему практически безраздельно диктовать свою волю во всем, что касается флота. Но только в рамках административной схемы. Выйти за них Горшков себе так никогда и не позволил. Тем не менее, имея техническое воспитание, Сергей Георгиевич сумел сделать правильные выводы, ухватить главную концепцию, заглядывая в перспективу. Но вот кто из нас нынешних, искушенных на чтиве и фильмах о попаданцах и прочих темпоральных бродягах, выйдя вечером в булочную и встретив там Алису Селезневу, поверит ее заверениям, что она из будущего? Даже если она покажет самый навороченный мелофон. Думаю, никто. Алиса Селезнева, героиня книг и фильма «Гостья из будущего». Вот и Горшков до конца не поверил. Он это принял просто как версию. Одну из версий. И Андропова как бы и не обвинял. Уж если его рыцари плаща и кинжала не смогли ничего откопать, то для председателя КГБ, пусть бывшего, крейсер-близнец всего лишь корабль. Андропов переведен с должности председателя КГБ на должность секретаря ЦК КПСС в мае 1982 года. Да, военный, да, большой. У американцев их несколько десятков. Да, похож. Да, любопытно. Но это не повод влезать в авантюру. Сергей Георгиевич почему-то сразу сообразил, что ничего толкового из заседания Политбюро не выйдет. Его доклад внимательно слушали только Андропов и Устинов. Позицию Андропова он знал. Одного взгляда на выражение лица министра обороны хватило понять, что помимо технических фактов и неожиданных любопытных нестыковок, выдвигать какие-либо версии не стоит. Не поймут. Пожалуй, с самим Устиновым это еще можно было бы обговорить в приватной, за бутылочкой обстановке. Вроде бы в шутку вспомнив Ивана Васильевича, который меняет профессию, подкинув явление другого великого царя в виде многотонного корабля. Но не на Политбюро с прокисшей физиономией Черненко, который что-то не поделил с Андроповым. А потом совещание вовсе перешло от международных дел к здоровью дорогого Леонида Ильича и каким-то межпартийным перестановкам. Находясь за 11 тысяч километров от места событий, Сергей Георгиевич полагался на мнение летчиков Ту-16, доверял анализу и выводам офицеров разведки, опирался на опыт командира ТАКР «Минск». Было прямое, но устное распоряжение главкома. Длинная, налаженная цепочка связи и коммутации соединила Ту-95РЦ, оперативный штаб на авианесущем крейсере «Минск», командующего Тихоокеанским флотом, информационный центр разведки флота и главного в этой сети Горшкова. Устные приказы – это не значит, что он снимал, если что, с себя ответственность. Глупости. Просто так быстрее, коммуникабельней, без бумажных проволочек циркуляров, да и ненужного ока контролирующей организации. Мало ли. Горшков и сам пришел к выводу. Экипаж близнеца намеренно не желает делать прямые предложения, получать открытые вопросы и тем более давать откровенные ответы. Причины для этого, видимо, имелись. И если поначалу можно было еще оглядываться на вероятность намеренной провокации, то после всей закрутившейся вокруг корабля активности, а кое для кого совершенно драматической активности, усмехнулся главком, их смело можно причислить к разряду «свои», даже если совсем и не. В общем, вполне в парадигме древнего «враг моего врага» и в лозунгах плакатов «враг не дремлет, не болтай». Только вот слишком они перебдели со своей секретностью, дотянув до критической ситуации. Горшков взглянул на подробную стенограмму переговоров офицера контрразведки флота с борта Ту-95РЦ с радиорубкой крейсера. Радиообмен на УКВ перекоммутировался и в шифрованном виде попадал непосредственно в отделение связи при штабе флота, где главком лично слушал диалог, засев в кабинете первой группы анализа текущей обстановки информационного центра. Конечно, можно было поставить магнитофонную запись, но печатный текст давал иной уровень восприятия и понимания. А вернее, время обдумать. Обдумать, все ли он правильно сделал. «Комедия», – пробегая глазами по тексту, высказал вслух свое первое впечатление от прослушки. И, взглянув на начальника первой группы, спросил. «Как думаете?» «Думаю, что таким образом они хотят нас уверить, что свои в доску. Им это удается», – Сергей Георгиевич потянул следующие листы. А вот тут уже, как я понял, основательно глушили американский Р-3, и разговор перешел в открытую. Надо же! 2000-е года? Из будущего? Фантастика! Более 30 лет? Невероятно! Я скорее бы в марсиан поверил. Просят помощи. Снова лист. А вот тут их торпедировали. Это уже трагикомедия. Поставьте запись. Включили магнитофон, подавая перемотку, щелкали кнопками, выискивая нужный кусок. Пошла запись диалога, точнее, импульсивного монолога, хоть дешифровка искажала интонации, неадекватно передавая эмоции абонента. Хех, сплошной мат. Горшков блеснул веселинкой в глазах. Да, силен, русский и могучий. А ПП это что, запамятовал? Существует ПЦ, а ПП – это полный. Ага, и помощи уже требуют. Значит, врагу не сдается наш гордый ПВ, Петр Великий. Главком снова стал серьезным. Есть сообщение от Саможенова. Так точно. Корабли соединения снова взяли прежний курс. Такр, Минск, ЦСКР сопровождения держат полный ход. Первое звено Як-38 уже в воздухе, но... Что но? А если крейсер утонет, что будем делать? Горшков просто на минуту представил, насколько все может усложниться, если действительно не удастся удержать крейсер на плаву. Если утонет, надо будет спасти и принять экипаж. Держать корабли охранения, отгоняя любопытных и настырных, включая подводные лодки и американский спецназ морских котиков. Сможем поднять его со дна или придется уничтожить. Целая эпопея. И наверняка все под шумиху в прессе и политическое давление во всяких там ООН. В первую очередь надо получить те важные материалы, о которых намекнул этот весельчак Старпом. Целостности переправить в Москву, предоставив на изучение. Для начала членам Политбюро. Иначе как их убедить, насколько все важно и серьезно? Чувствую, добром это не кончится. Вслух же сказал. Рано пока говорить, но готовиться, конечно, следует. Оставив позади суда обеспечение, тройка, такр и два СКРа ломилась, выдавая максимальные обороты. Возможности хода у всех были одинаковые, но корабли класса эсминец, являясь эскортом, вырвались на 20 кабельтовых вперед, разойдясь фронтом, как должно, бдя, следя, отпугивая. 4 камова рассыпались веером по курсу, периодически плюхая в воду буи. На Минске работали все 2 подъемника, вызволяя из огромного ангара на палубу Яки. Вот вроде только всех упрятали внутрь, оставив дежурную пару. А нет, аврал. Всех назад, готовить. И не просто к полетам, а к боевым со всеми наворотами, заправками, зарядками, подвесками. 38-м раскладывали куцые крылышки, на тележках к самолетам катили управляемые ракеты. Командир корабля, капитан первого ранга Саможонов, спокойный, коренастый, с седым ежиком волос, гавкучий, точнее, рыкающий маститым львом, самоуверенный и самодостаточный. Еще при выходе Минска на эту операцию отказался от предлагаемого штабом ТОВ командира соединения, заявив «справимся», тихо матернувшись уже в кругу своих. «Этих командиров эскадр как собак нерезанных, а управиться с нашей коробочкой тямы ни у кого нету». «Командиров эскадр как собак нерезанных» – реальные слова, принадлежащие капитану первого ранга Саможонова. Теперь, как говорится, был 2 в одном, тем не менее частично переложив управление кораблем на старпома. Планы боевого управления и применения авиации согласовывали коллективно. Командир авиационной части, штурман и сам, куда ж без него. В расчет брали все – дистанцию до крейсера-близнеца, температуру воздуха и атмосферного давления, боевую нагрузку самолетов и специфику задачи. Як-38 за глаза называли «самолетом обороны топ-мачты». Машина вертикального взлета и посадки на этих самых режимах зависания сжирает уйму топлива, что ограничивало ее радиус действия. Взлет с укороченным разбегом, хоть и был не до конца выдрессирован, но позволял выполнить поставленную задачу. Тем более, что ВКР исключал перегрев боекомплекта в газовой струе на взлете. ВКР. Взлет. Короткий разбег. Боекомплектом были управляемые ракеты «Воздух-воздух Р-60», как раз-таки с инфракрасной головкой самонаведения. Задача на воздушный бой для штурмовика Яка не свойственна. Начальник авиагруппы знал, что опытные летчики втихую выполняли элементы сложного пилотажа, потом шепотом делясь опытом. Описывали все так, что отбивали всякую охоту повторить это на практике остальным. В общем, потенциал самолета-штурмовика не позволял бороться с истребителями. И командиры надеялись, что до этого не дойдет. Просто отгонят, не позволят супостату действовать в тепличных условиях. Приказ открывать огонь летчики получили только в крайнем случае. На корабле, кроме штатных летчиков, находились еще и московские испытатели. Так вот, командир приказал их в полеты не пускать, считая, что свои более злые и отчаянные. Мало ли, какая там хрень произойдет. Испытатели не вояки. Впрочем, москвичи особо в бой и не рвались. Яки решили выпускать звеньями по 4, сменяя для эффекта постоянного присутствия в воздухе. Первую четверку оседлали самые опытные, боевую нагрузку уменьшили, ограничившись всего 2 воздух-воздух. Также готовили камовых для обеспечения противолодочной защиты подопечного.